для меня перфекто. Я сумасшедший гринго, мой разум одурманен красотой твоей, я ранен. Бармен, не стой на баре, подлейте этой даме. Мы вместе потанцуем, так беспалевно флиртуя. Расскажи ты о себе, откуда вся такая? Где же беру таких? Моя ты дорогая, откуда ты взялась? В строгом своем платье, в пьяном угаре, в любви мне клялась. В густом, густом дыме ты зал покорила, ты залпом все пила и пила. Смутно на утро все помнишь, так смутно мы завтра. Держит сахарную вату. Скрываешь почему, что волосы помяты. Только ты никому не говори. В густом, густом дыме ты залп покорила, ты залпом все пила и пила. Пила и пила. Смутно на утро все помнишь, так смутно мы завтра. Смутно, мы завтра не вспомним.